Банда воров что надо? Да? Банда воров что надо? Еще не родился тот человек, который бы погубил меня. Банда воров что надо? Банда воров что надо? Заткнись! Если только Магадан повезет вас за воровство квартир. Алло. Кого хуй надо, хуя? Варюга несчастная бандюга. Где телефон уберешь, грабишь в квартиру? Убей нахуй свою мать проститутку! И там, блядь, кого поезжай? Вор несчастный бандюга! До свидания, бандюга, варюга! Алло. Какого хуй надо, поганый сволочь? Нет. Сволочь поганая, что надо тебе? Здравствуйте. Что за вор? Бандит ужасный. Твой телефон на определитель, сколько милиции прокуратуры передает. Как бара бандита. Группа за... Бандита. Группа... Какой вор бандит надо? Алло. Вор бандит. Вор бандит. Вор бандит. Ворона Советского. Русский фашист! Русский фашист! Враг советского народа! Группа захвата слушает вас. Фашист, поганый, я тебя, блядь, дам захват! Ты захваченный, сука! Ты на лаве сидишь, Магадан! За тобой же, блядь, списку имеешь! Фашист несчастный! Мать проститутка! Отец карманный вор! А ты, бродяга, на день ты хамать воруешь, хамать на рынке весь продаешь. Я говорю, помолчи, где телефон взял, сука, по которому звонят? Сука, вор, где телефон у меня забрал из квартиры? Да к пизжу. Так, сука, поганые руки, ноги у тебя... Отваливает тут, отрежет, блядь, казнить будут, как русского фашиста, врага советского народа, враг советского народа. Чубай с хуем, сука поганая. Да, я его в группе. Сын чубайца, блядь, барнюга, чубайца еще, блядь, один раз не убили. Кто-то бьет вместе с тобой. Да, я участвую в секте Чубайса. Понимаете? Нахуй понимать! Я воров не поднимаю! Воров! Предателей советской власти ненавижу! Уничтожаю! Русский фашист! Русский враг народа Советского Союза! Кто-то есть враг советского народа, предатель, русский фашист. А ты нацист. Кто-то есть. А ты нацист. Предатель, слышь? Русский фашист. Где телефон берешь, оборов из квартиры? Все равно ты столько, блядь, в колоне подох. Подыхай себе столько в колоне.